16. Мезальянс, неравный брак, был самый полнейший, но мщение все-таки было совершено. Да, родовая княгиня через замужество с французским лекаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, так как князь Св был действительный, настоящий князь из Рюриковичей. А в гербе у него стояли многозначительные слова «не по грамоте». Словом, какой это не был опрометчивый поступок, но тетушка о нем не сожалела, так как она и вообще не сожалела никогда о том, что уже случилось. А держалась того правила, то укоротишь, того не воротишь. Надо с другого конца надшивать или надвязывать. Впрочем, ее князь не был совсем особенно плох. В нем было что-то породистое, и самую форму квартального он носил с военным шиком. С этой стороны он был заметен, и ради того по представительности своей был отличен начальством и употреблялся для сношений с благородными лицами города. А потому, когда представилась надобность объявить тетушке бумагу, присланную из Московского опекунского совета о каких-то ее опекунских делах, то по распоряжению полицеймейстера к ней был послан с этой бумагой квартальный князь, и он был принят тетушкою не так, как принимали обыкновенных квартальных. Тетушка велела позвать его к себе в зал, где она сидела в это время в распашном пеньюаре за утренним чаем, и, посмотрев на него, пригласила его сесть, что было тоже необычайностью для лиц его сана. Князь сел, и пока тетушка пробежала принесенную ей бумагу и потом потребовала себе перо и чернильницу для того, чтобы расписаться о прочтении оной, она успела бросить на него взгляд ока и сейчас же сообразила, на что находящийся перед ней человек может быть годен, и как за это дело надо взяться. А дело не допускало промедления.